От ученика требуется возрасти духом на все препятствия, которые ставит жизнь перед ним. По мере их преодоления они усиливаются, чтобы сделать силу его преодоления еще более мощной. Если что-то не поддается, надо усилить напряжение психической энергии. Не для того растут трудности, чтобы его сокрушить, а для того, чтобы сделать его сильным. И не бояться, но радоваться будет опытный путник, даваемым возможностям умножить огни духа.